уже не могу. Ничего мне не хочется, и есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так, в сухомятку, да вот чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка, и все жалеет. Болезные вы, болезные. Стали приходить батюшки. Отец Виктор, еще от Ивана воина старичок, от Петра и Павла с Якиманки, от Троицы Шаболовки, Успенев казачий, еще откуда-то маленькие в синих очках, и псаломщики с облачениями сели в зале, дожидают отца Благочинова от Спаса в Наливках. Отец Виктор Горкина допросил. Ну, всевет, все присноровил. А седьмь помосков не забыл из лучинки выстрогать? Ничего не забыл Панкратыч. И свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, и росного ладану достал, и хлопковой ватки на помазки. А в помазки не лучинки, а по древнему благочестию седьмь стручец бобовых сухоньких из чистого платочка вынул, береженных от той поры, как прабабушку Устинью соборовали. Прибыл отец благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все поднимаются навстречу. Он оглядывает все строго. «Протодиакона опять нет? Намыли ему голову!» И глядит на отца Виктора. «Осведомили? С благочинным будет!» Предуведомлял отец Николай. Да его загодя в город на венчание пригласили, на апостола. На рысаке обещали срочно сюда доставить. Говорят от окна, как раз и подкатил, рысак весь в мыле. Все смотрят, и отец благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодиакон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодиакон увидал благочинного и побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал, что с тебя баловонька взять. На баловоньке домчали. На баловоньке, отец Николай. Летел на молнии в 5 минут через всю Москву. Горкин после сказал, что благочинный сам любит русаков и баловонька знает. Вся Москва его знает за призы. Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодиакон на соборование спешит. Вот и домчали на призовом. Гости повеселели и батюшки. И я тоже чуть повеселел, страшного будто нет. Выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и погрозился протодиакону. Голосок-то поздержи, баловник. Бабушку Поленовых с твоего рыку душу Богу отдала за елеосвящением. И апостола недовозгласил, а из нее и дух вон. И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости. И стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем. Батюшкам подкрепиться, служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить. Будет протодиакон возглашать, и воздвигнет его Господь. Может, выздоровеет папашенька. Воздвигнет его Господь.